Его глаза закрываются, а я так и остаюсь сидеть, окаменев, словно статуя. Что? Что? Как это понимать? Меня уже кусали! Бред! Не может такого быть! Да и что вообще это значит? Его кусали, но он не обратился? Не может такого быть! Не бывает! Или... Трясу головой, избавляясь от робкой надежды, что зарождается в разбитом на миллиарды кровоточащих осколков сердца. Нет, и еще раз нет. Нейт был в бреду. Когда он откроет глаза в следующий раз, это будет уже не он. Смотрю на пистолет, что ходит ходуном в трясущихся руках. Надо убираться отсюда, попробовать догнать Алистера. Нейт хотел бы именно этого. Смотрю на него. Борюсь с комом в горле, не дающим нормально дышать, и с вновь набегающими слезами. Нет, я не буду плакать. Не сейчас. Я не смогу убить Нейта, значит, надо уходить до того, как он очнется. Но бросить его вот так я тоже не могу. Он бы меня не бросил. Остаюсь сидеть прямо на земле. Оглядываюсь по сторонам, но никаких угроз больше не вижу. Заряжаю пистолет до полной обоймы, уронив при этом несколько патронов, но даже не удосужившись их подобрать. Вновь смотрю на бледное лицо Нейта. Затем перевожу внимание на кровь, скопившуюся на укушенном запястье. Вскоре рана затянется, как и у всех психов. Застываю. Я даже думать о Нейте, как о будущем психе, не могу. Внимание привлекает... Едва заметный шрам, расположившийся чуть выше места укуса. Не знаю, что дергает меня, но я осторожно берусь за руку и задираю рукав еще чуть выше. Моргаю. Раз, второй, третий. Будь я проклята, если это не похоже на следы зубов. Может, я сошла с ума, а все это галлюцинации, пытающиеся выдать желаемое за действительное. Склоняюсь к руке Нейта, едва носом ее не касаясь. Ладно, допустим, его и правда уже кусали. Но почему он не обратился? Вспоминаю, как он набросился на меня тогда, на острове, и чуть не придушил. Я думала, что он стал психом. Боже, как все запутано! Шмыгаю носом, соображая, что же делать дальше. Особых надежд я не питаю, но... Вдруг... Я не могу уйти и оставить его одного. Но что делать? Надо бы убраться с открытого места. Но как? Краем уха слышу легкое жужжание. Оборачиваюсь, но ничего не вижу. Звук постепенно становится громче. Скидываю голову вверх, наконец заметив источник шума. Дрон. Только не военные разработки. И этот гораздо меньше и маневреннее. Он зависает прямо над нами, но не снижается. Поднимаю руку с пистолетом, собираясь выстрелить. До запредельной меткости Нейта мне далеко, но если очень постараюсь, то смогу его сбить. Тем более ответить дрону нечем, на нем не предусмотрено вооружение. Но, видимо, камера все же установлена, потому как стоит мне направить на птичку оружие, она тут же набирает высоту и улетает чуть в сторону. Так-то. Вот только такие дроны сами по себе не летают, ими обязательно кто-то должен управлять. С опаской оглядываюсь, как можно более незаметно натягивая рукав Нейта на место, чтобы скрыть шрамы, которые я планирую осмотреть более тщательно, но чуть позже, а также свежий укус. Дрон улетает все выше, а до ушей доносится шум моторов. Черт, только этого мне сейчас не хватало. Не без труда поднимаюсь на ноги и поворачиваюсь в сторону городской застройки, что отсюда выглядит почти нетронутой по сравнению с тем районом, где нас настигли психи. Шум доносится именно оттуда. Вскоре к слуху подключается зрение. Вижу пыльные столбы, поднимаемые двумя черными внедорожниками, несущимися в нашу сторону. Не военные, что уже радует, но и на простых бродяг не похожи. Такая техника в современных реалиях популярностью среди простых людей не пользуется. Машины почти синхронно останавливаются в нескольких метрах от меня. Все дверцы распахиваются, выпуская наружу шестерых вооруженных парней. Все одеты в черное. Ботинки, брюки, футболки и кожаные куртки. Один из них, сжимающий в руках помповый дробовик, остается стоять на подножке. Остальные замирают, грамотно прикрываясь, кто дверцей, кто передней частью автомобилей. «Ух ты ж, ни хрена себе!» — восклицает тот, что с дробовиком, оглядывая местность, усеянную трупами. «Что здесь было?» Его взгляды прикованы ко мне. Не вижу в них враждебности, только настороженность. «Опусти пистолет», — говорит один из парней. Он стоит ко мне ближе всех остальных и сжимает в руках автомат, дуло которого направлено в мою сторону. Опускаю голову и смотрю на свое оружие. Я просто держу его в руке стволом вниз. Не вижу смысла дергаться, противник слишком серьезен для меня одной. «Он опущен», — спокойно сообщаю я. Автоматчик смотрит на меня, как на непроходимую дуру, но мне плевать на его мнение. «Блин!» — снова вклинивается в разговор тот, что с дробовиком. «Это ты его грохнула?» Он кивает в сторону Нейта. Скашиваю глаза, чтобы убедиться, что он все еще не очнулся. «Он не умер», — зачем-то сообщаю я. Дробовик закатывает глаза и, небрежно махнув рукой, поясняет. «Да я не про твоего дружка, я про психа, вон того, нарядного». Поворачиваю голову и несколько секунд смотрю в указанном направлении. Нарядным этого психа я назвала бы в последнюю очередь. Снова возвращая внимание на владельца дробовика, пожимаю плечами и честно отвечаю. «Нет». «Да какая разница, кто его грохнул?» — хмуро произносит автоматчик. «Рошель наверняка взбесится». «Это точно!» — с готовностью кивает дробовик. Затем снова смотрит на меня. «А с твоим дружком что, покусали?» «Нет», — не моргнув и глазом лгу я. «Он отключился». «Отключился?» — с интересом переспрашивает дробовик и ухмыляется. «Испугался толпы ходячих?» Со всех сторон раздаются смешки. Только автоматчик не улыбается, видимо, немного умнее своих приятелей-дегенератов. Бросаю быстрый взгляд на Нейта. Испугался? Это точно не про него. «Нет», — говорю я, — «потерял сознание после того, как всех здесь убил». Парни перестают довольно улыбаться и с сомнением смотрят в сторону Нейта. «Одаренный?» — спрашивает автоматчик. «Да», — отвечаю я, — так как не вижу смысла отпираться. Буквально 5 секунд назад я сама призналась в этом, ведь чтобы убить такую толпу психов с помощью оружия, нужно это самое оружие, а раз его не видно, все становится очевидно, если ты не совсем тупой. На самом деле я сказала это с тем расчетом, чтобы припугнуть парней. Да, сейчас Нейт не представляет опасности, но это не значит, что так будет, когда он очнется. «А тебя не покусали?» — спрашивает парень с дробовиком. «Нет», — отвечаю я. «Отлично», — опережает его автоматчик. «Грузим их и возвращаемся». Он делает шаг ко мне, и я вскидываю руку с пистолетом, направляя дуло ему в голову. Остальные тут же целятся в меня, кроме владельца дробовика и автоматчика. Первый вообще не движется на своей подножке. Второй поднимает руку ладонью вперед. «Не стрелять!» — приказывает он, после чего обращается ко мне. «Убери пистолет, если жить хочешь!» «Мы с вами не поедем!» — твердо говорю я, не двинувшись ни на миллиметр. «Послушай, сестренка!» — вновь встревает дробовик. «Надо валить, пока сюда не нагрянула новая группа ходячих во главе с нарядными ублюдками!» С сомнением смотрю на него. «С чего мне верить, что ты говоришь правду, и сюда вообще кто-то направляется?» «Не веришь мне, поверь жужикам!» — ухмыляется он. «Что еще за жужики?» — спрашиваю я, сомневаясь в адекватности парня с дробовиком. Да и в своей, честно говоря, тоже. Парень довольно хмыкает и указывает пальцем в небо. Даже не взглянув туда, понимаю, что речь про дрон. «Жужики засекли ходячих в 10 километрах отсюда», — сообщает дробовик,